Епілог. Про лабораторию Подлияра говорили много. Во-первых, народ потряс факт, что практически под носом у жителей Яра и Муравушек проводились эксперименты. Во взорванном бункере были найдены фрагменты человеческих тел, и одно из них было с головой животного – остатки Володи Пирогова. Эта новость свела с ума СМИ, поваливших толпой покорять непролазную тайгу. Журналисты все как один твердили, что этот случай беспрецедентный по своей жестокости и изощренности. Однако вместо того, чтобы захоронить останки подопытного, за него началась самая настоящая война. Московский НИИ пытался забрать тело в институт для исследований. Родственникам Володи Пирогова пришлось через суд отвоевывать тело парня. И суд стал на сторону родственников. Хоронили Володю Пирогова в закрытом гробу. Ученые НИИ настаивали, что все исследования, которые были обнаружены в сумке Хо, должны передать институту. Хоть и Филипп Козловский и банда госпожи Линь вели работу жестоко и вне закона, они добились ошеломительных результатов. Так, по крайней мере, вещало научное сообщество. Группа волонтеров из некоммерческой организации «Человечность» настаивала, что все разработки преступной банды нужно уничтожить, так как их дальнейшее использование будет являться таким же преступлением, как и опыты над животными и людьми. Незамедлительно в этот спор вступили и китайцы. Они считали, что разработки китайско-русской банды принадлежат им. Однако российские юристы доказали, что лаборатория находилась на территории РФ, соответственно, все, что там было создано, априори российское. Пусть и гордиться тут нечем. Все три стороны требовали свое, и власти решили заморозить это дело на некоторое время, пока не найдется компромисс. Некоторые ученые поехали в Муравушки от предвкушения, потирая руки. Они надеялись найти существо с головой поросенка и телом лисы, а также полузверя-получеловека. Однако их поиски не увенчались успехом, и того и другого следы простыли. Особо ушлые бизнесмены воспользовались ажиотажем вокруг обнаруженной секретной лаборатории и стали возить туристов к бункеру. Поползли слухи, будто люди на этих экскурсиях видели диковинных существ. В озере якобы один турист увидел рыбу с человеческими ногами, а еще одна туристка своими глазами видела огромного мужчину с головой оленя. Но все это были не более чем уловки самих бизнесменов, стремящихся заработать на громкой новости. В конце сентября возле бункера произошел камнепад, и лабораторию окончательно завалило. Будто сама природа хотела поскорее закрыть дверь в преисподнюю, созданную человеческими руками. Внеочередной отпуск Эля провела в городе и даже несколько раз сходила на свидание с Дубовым, а в конце августа полковник Кулешов вызвал ее в свой кабинет. «Ты, Березкина, в этих Муравушках проявила себя талантливо и профессионально. Многим из наших парней носы утерла. Оставайся в отделе, а в деревню я найду, кого отправить». «Нечего тебе там куковать», — сказал он. Но Эля только улыбнулась и сказала: «Разрешите мне, товарищ полковник, на место службы вернуться. У меня там много дел осталось. К примеру, беседы с неблагополучными семьями не провела, лекции о вредных привычках в школе не прочла. В общем, работы много». «Уверена, Березкина?» — спросил Кулешов. «Уверена», — кивнула Эля. Ничего Кулешову не оставалось, как разрешить. На этот раз Эля ехала в Муравушки с легким сердцем и полными сумками. Васька Силантьев попросил купить канцелярию сестренки Валюшки. День знаний был на носу. Кроме тетрадок и ручек, Эля везла девчонке новый цветастый ранец, банты, туфли и другие девчачьи обновки к 1 сентября. Встретил ее Васька возле Процнаба, рассказал, что его кочегаром взяли на место покойного Федора Круглова. Васька, как увидел Эльвиру, принялся горячо благодарить. «Спасибо вам. Терентьев, правда, со скрипом мне должность дал. Говорит, за тебя это участковая просила, а я бы лучше Петра Титова в кочегарку позвал. У того силы поболее. Ты-то сможешь дрова рубить и печки зимой топить? А я что, я говорю, я что, инвалид? Дров не смогу нарубить?» В общем, маленько с ним поспорили. но я свое право на работу отстоял». «Молодец, Вася», — похвалила его Березкина. «Главное, больше по чужим огородам не лазь». «Да что вы, я с этим завязал», — уверил ее Силантьев. На следующий день Березкина встретила Шуру Подкорытову. Девушка ожидала автобус до города. Шура увидела Эльвиру, приветливо улыбнулась. Девушка выглядела уже не такой потерянной, как тогда, в банный день. «Привет, Шура. Куда-то едешь?» — спросила Эльвира. «Здравствуйте, Эльвира Степановна. Да вот, собралась. Поеду в город поступать в кулинарный колледж. Что мне здесь делать?» Шура грустно и как-то виновато улыбнулась. Эля обняла ее и пожелала удачи на новом месте. На то мы распрощались. На сердце Шуры легкая тоска и затаенная боль. Ждет ее впереди новая жизнь, новое знакомство и впечатление. Из сердца ее настрадавшегося ничем образ Стаса не вытравить. Но теперь намного легче ей. Знает, что жив Стас. Далеко живет в дремучей тайге. И никто никогда его не найдет. Петр Титов доделал заваленки Митрофанихи, подколотил доски. Теперь старуха зимой точно не замерзнет. Сама Митрофаниха чего-то на заднем дворе бродила, ковыляла по ветхим сараям и что-то бубнила себе под нос. Петр хотел крикнуть, мол, принимай, бабушка, работу, но прислушался, о чем старуха говорит. «Маленький мой сыночек, Боренька, где ж тебя носит? Куда ж ты такой юродивый удрал?» Подцокал языком Петр. Нет и не было у Митрофанихи детей. Никакого сыночка по имени Боря. Бредить начала старая. Что поделать, старость любой ум скручивает. «Заваленки готовы, просушены, заново завалены», — сказал Петр, подойдя к ней. «Чего еще надо по дому сделать? Может, забор подлатать?» «А?» — встрепенулась Митрофаниха и махнула рукой. «А, черт с ним, с забором! Кому я нужна-то? Кто воровать меня позарится?» Старуха захихикала. «А что заваленки сделал, молодец! Видал? Можешь, когда хочешь». Не может старуха без колкости обойтись. Все ей надо подтрунивать Петра. «Ну так чего? Надо еще чего-нибудь?» — переспросил мужчина. Митрофаниха рукой махнула и хихикнула. «Была б я моложе, может, и надо было, а так...» Старуха хихикать перестала и на Петра серьезными глазами посмотрела. «Послушай, Петька, есть тебе задание одно, очень секретное. У меня питомец убежал, надо бы найти. Собака, что ли, сбежала?» — усмехнулся Петр. «Сам ты собака!» — рассердилась Митрофаниха. «Необычно у меня питомец. Я его Борькой назвала, как мужа моего покойного. Только ты никому ни слова». И рассказала она Петру про существо несчастное, больное, которое сбежало от нее. Как-то с жалостью на нее Петр посмотрел, но поискать пообещал. Целую неделю Петя ходил по лесу, обещания честно исполняя. И вдруг сам, тому не веря, отыскал Борьку, про которого бабка говорила. Отыскал под кустом изможденного и больного. «Ты погляди-ка, и вправду ты существуешь. Не тебя ли здесь целым отделом ученые искали?» «Хорошо схоронился, однако», — подивился Петр. Искривился, правда. Рыжая шерсть Борькина грязная, пятачок совсем позеленевший, да и пахло существо не фиалками. Содрогнулся, конечно, Петр при виде уродца, но что делать? Раз Митрофаниха просила, надо исполнять. Завернул бережно Борьку в брезент и понес в деревню. Тот даже не брыкался. Видимо, сил уже никаких не было. А может, чуял, что несут его к доброму человеку, который не обидит. Принес Петр питомца Митрофанихе. Та обрадовалась, руками всплеснула, принялась суету наводить. Зелье варить лечебное, похлебку, чтобы Борьку своего выхаживать и на ноги ставить. Попросила Петра, чтоб принес ей собачью цепь и ошейник, и чтоб курятник на зиму утеплил. Сделал Петр все как надо. Даже пуховое одеяло из дома принес, чтобы у существа лежанка была удобная. Ошейник подогнал по размеру Борькиной шеи. Цепь хорошую сразу в курятнике присобачил. Во второй раз Борьке от Митрофанихи не убежать.